Глава 12. К концу дня в активе Дэна было 3 игры. 2 миссии на современную тему и 1 на тему игр большого пула. Последний он прошел, чтобы получить несколько зачетных баллов и потренироваться. «Хватит на сегодня», — думал он, стоя под душем в отдельной раздевалке игрового зала. «Что хотел, сделал. Теперь можно подвести некоторые итоги». Дэн вышел из душевой кабинки и после небольших сомнений плюхнулся в овальную ванну с джакузи. Уровень сервиса парка его уже не удивлял. Это норма обслуживания, а не шик. Теперь только девочки не хватает. Можно последовать совету таксиста и заехать в бордель, но не стоит. Бабу и дома найду, не проблема. Осветить свою физиономию в заведении, где полно агентов местных спецслужб, не стоит. Кстати, надо подсказать Трофимову, чтобы его контора попробовала завербовать парочку агентов из персонала борделей. Любая информация не лишняя, тем более, когда работаешь вслепую. А полковник и же с ним явно действуют в таких условиях. Дэн вдруг поймал себя на мысли, что начинает рассуждать категориями разведчика. А значит, задание, казавшееся темным, странным и нелепым, понемногу захватывает его. Может, и к лучшему. Надо как-то выходить из годичного ступора. Марина... Ее больше нет. Месть совершена. Жить дальше с таким грузом на душе невозможно. Вот и воспользуемся случаем. Он говорил себе это в 10-й раз. Но только сегодня слова приобрели реальный смысл. И Дэн был этому рад. А миссии неплохие. По крайней мере, позволяют оценить не только собственный уровень подготовки, но и уровень местных сценаристов. Такие миссии неплохо бы использовать в обучении армейских подразделений. Конечно, выше уровня взвода не сделать. Слишком много финансов это потребует. Но индивидуальную подготовку и тактическую уровня отделения взвод вполне. Только вряд ли Министерство обороны выложит столько денег. Так что тренировки с использованием кибермоделей — удел подразделений спецназа армии и армейской разведки, КГБ и МВД. Дэн прибавил напор горячей воды, добавил ароматизированных гелей и врубил режим гидромассажа. Ванна расслабляла, массировала уставшие мышцы. Голову окутывала приятная дрема. Впрочем, спать он не хотел, полежал еще минут 10 и вылез. «Домой, домой!» Уже там и массаж, и девочки. Надо полковнику звекнуть, ждет доклада. Поведаем ему о вояже. А вот о подозрениях пока не скажем. Рановато. Надо самому проверить. Все. Дэн стал одеваться, попутно приводя в порядок отрывочные мысли и догадки относительно парка и его скрытых возможностей. Что фантазия сама по себе — огромный и отлично организованный центр по сбору информации, Дэн понял еще в прошлое посещение. Но сегодня, оценив уровень контроля, сбора данных и качество этих самых данных, он пришел к выводу, что за внешней ширмой развлекательного комплекса просто обязан стоять кто-то, кто эту информацию использует. И дело не только в национальных спецслужбах. КГБ в России, ЦРУ в Америке, тоже ЦРУ и местная безопасность в Турции, плюс Интерпол. Тут есть еще кто-то. Видимо, влиятельные лица, учредители и инвесторы фантазии. Какие цели преследуют они, собирая информацию, и как используют? Но если в России парки курируют КГБ, а, возможно, и МВД, возникает вопрос. Что затеяли Трофимов и Ко? Какая игра в обход соседей? И чем это может грозить мне? Каждый новый пакет информации, каждый шаг только увеличивал количество вопросов и еще больше запутывал ситуацию. И плюнуть бы на все, но ведь на кону его жизнь. И все же это лучше, чем сидение дома, лучше. Из этого и будем исходить, а верить Трофимову не стоит. Поэтому поведем собственную игру. К чему это приведет, увидим. В крайнем случае, я всегда могу уйти из-под удара, выложив суть дела конкурентам. Правда, это не гарантирует отсутствие новых проблем. Замкнутый круг! Через 2 часа Дэн садился в самолет до Москвы. Немного уставший от игр, довольный результатами и загруженный под завязку впечатлениями. Последнюю неделю. Перед началом подготовительного этапа Глеб провел в анапском филиале «Фантазии». Он даже поселился в одной из небольших гостиниц для геймеров. Домой не заезжал, только позвонил пару раз. Поговорил с сыном и женой. От разговоров осталось двоякое впечатление. Оксана вроде бы и остыла после ухода, не сердится больше. Но и желания восстановить семью не видно. Глеба это напрягало, но он дал себе слово не спешить. Решил отложить окончательное решение проблемы до конца игры, на которую ему еще надо было попасть. Дав себе слово больше не думать об этом, Он сосредоточил все мысли на задании. Тем более ситуация пока складывалась не очень. Глеб разместил свою анкету в списке закрытых глаз. Кроме того, дал объявление на сайт геймеров о наборе собственной команды. Поток предложений превысил его ожидания. Сперва Глеб обрадовался, но вскоре понял, что радость преждевременна. Гвоздь правильно говорил. Набрать людей легко, а вот сделать из них команду сложно. В команду хотели попасть либо желторотые новички, либо откровенные неудачники, либо ловцы шанса. Глеб просматривал все анкеты, видеоматериалы, с кем-то беседовал лично, но никого подходящего не нашел. Мало того, приходилось сверять список желающих с черным списком. Таких игроков надо обходить за километр. И все же Глеб не терял надежды. Каждый день по несколько раз просматривал таблицы вакансий в командах, список закрытых глаз, анкеты кандидатов. Кроме того, ежедневно проходил одну или две миссии. Повышал свой уровень, зарабатывал баллы. Обязательный минимум 3 игры давно прошел. За 5 дней он сыграл 9 раз. И все равно. Этого было мало. Никто из опытных геймеров не интересовался новичком. Не спешил приглашать его на беседу. Не включал в заявки. Время шло. Дата начала подготовительного этапа приближалась. А дело стояло на месте. Глеб уже подумывал о подаче заявки на одиночную игру. И хотя Трофимов будет недоволен, иного выбора, похоже, нет. Иначе он вообще пролетит мимо игры. Компания Михи и Лёлика уже покинули парк. Остались несколько человек, но они не играли, а просто отдыхали. Среди них был и Док. Док следил за активностью Глеба, даже помог ему составить заявку на организацию команды. Но относительно шансов попасть в обойму заявленных команд имел прежнее мнение. «Пока не поздно. Переходи на одиночные игры. Осталось всего 107 вакансий, а за день до начала подготовительного цикла их вообще не будет. Пролетишь мимо?» «Успею», — мрачно отвечал Глеб, просматривая сайты. «И потом, ты чего надрываешься? 9 игр за 5 дней. Копыта отбросить хочешь? Так наешься, что сил, прежде всего моральных, на большую игру не останется. Минимальный ценз уже получил, отдохни». Тут Глеб был с ним согласен. «Хватит прыгать по площадкам. Но от силы еще разок. Контрольный, так сказать. Я вижу, ты парень не бедный, раз тратишь деньги зазря. Но не спусти все». «Угу. Между прочим, говорю как врач, у тебя признаки игромании. Перевозбуждение, зацикленность, снижение внимания, быстрая утомляемость. Как бы нервный срыв не получить». Глеб хмыкнул и растянул губы в невеселой усмешке. «Хороший ты парень, док. И медик классный, только... все эти, с позволения сказать, стрессы — мелочь. Видывал я стрессы и посильнее». «Наверное. Что ты в армии служил, я и так понял. Возможно, не просто служил. Но это не мое дело. И все же, дай себе отдохнуть. Как говорят восточные мудрецы, если проблема не решается, сядь, посиди. Может, само все пройдет». «Завтра, док», — кивал Глеб. «Завтра никаких игр. Никаких разговоров с кандидатами. Пляж, солнце, море, положительные эмоции. Устроим релаксацию. Массаж тебе не помешает. Знаю одну девочку, а вот это не обязательно. Женат я, видишь ли. Я не шлюху предлагаю. Девочка — классный массажист, профи. Услуги дорогие, но они того стоят». «Спасибо. Посмотрим. Почему бы и нет?» Вечером он позвонил Трофимову. «Шансы минимальные. Создать свою команду и с ней пройти хотя бы четвертьфинал практически невозможно. Следовало либо сразу посылать 4 человек, причем военных, чтобы из них создать команду, либо идти на одиночную игру. А так, остается один вариант». По лицу Трофимову не сказать, что он сильно расстроен, но Глеб знал, как командир умел скрывать чувства. «В общем, слово за вами». Полковник не спешил с ответом, быстро прикидывая варианты. Ему и в голову не приходило, что могут возникнуть такие проблемы. Без сомнения, это его вина. Следовало заранее узнать все подробности игры. Но в условиях цейтнота и большой занятости он упустил это из виду. И поручать было некому. Секретность, секретность. Вот она и оборачивается боком. Если Щеглова переводить на одиночную, то что делать с Наврутским? Тот уже прошел регистрацию и забронировал место. Да и Щеглова проще спрятать именно в команде. Оставлять Наврутского? Но он изначально шел вторым номером. Может, надо было увеличить количество людей? Тоже проблема. Где найти такого уровня исполнителей? И опять секретность. Не всякому доверишь. Как быть? «Работай в этом направлении до последнего», — наконец решил полковник. «А потом переходи на одиночную. И сразу мне об этом сообщи». «Есть». «Все, успеха. И еще, Глеб, Возьми хотя бы минимальную паузу и отдохни. Вид у тебя не очень, и глаза красные. Понял, вздохнул Глеб. Все, до связи. Глеб вышел на улицу порядком расстроенным. Вот и полковник туда же. Отдохни. Придется, видимо. Плохо, что задание не выполнил, подвел. Такого раньше не бывало. Сдерживая обещание, Глеб на следующий день отправился на пляж. Здесь тоже было полно киберморделей в образах сказочных созданий. Они торговали мороженым и напитками, с ними позировали для фото и видео, просто играли. Помимо питомцев парка, пляж предлагал отдыхающим массу развлечений. От катания на бананах и водных мотоциклах до полетов на парапланах, прыжков с парашютами и дайвинга. Песчаная полоса шириной добрых 300 метров была заполнена людьми почти до отказа. Глеб с трудом нашел свободный шезлонг, оставил на нем шорты и сланцы и побежал к морю. Хотелось нырнуть поглубже, спасая шкуру от палящих лучей солнца. Часа два он плавал, нырял, опять плавал. Специально ушел подальше, где никто не мешает, и наслаждался покоем. Потом еще час лежал под зонтом и вновь бежал в море. На него посматривали девушки и молодые женщины. Приглашали сыграть в волейбол и футбол компании. Какой-то массовик-затейник старательно увлекал в поездку на кибере акули. Но Глеб не реагировал ни на кого. Из головы не шли мысли об игре. Еще два дня и все. Придется решать, и решать быстро. Глеб отдыхал после второго заплыва, когда ему позвонил док. «Ты где?» «Странный вопрос. Сам же отправил меня на пляж. Вот и загораю. Не сгори только. В общем, у меня есть новости». «Да? Какие?» «Разные. Возвращайся в гостиницу, я там». «Понял, бегу». Глеб отключил телефон и резво вскочил на ноги. При этом неловко толкнул шезлонг и буквально завалился на лежащую рядом девушку. «Черт, ой, извините, пожалуйста!» — вскрикнул он, поднимаясь с девушки и осматривая ее. Вроде ничего не отдавил. «Простите, я не хотел». Девушка, молодая симпатичная особа лет 20 с роскошной копной черных волос, смерил его пристальным взглядом и вздохнула. «Жаль, что не хотели». Глеб от неожиданности смутился. Девушка смотрит на него ожидающе, ждет продолжения, а он спешит. «Простите, я... мне идти надо». «Я здесь каждый день бываю», — продолжая смотреть на него с легкой усмешкой, сказала она. «Приходите, когда не будете спешить». Глеб кивнул и поспешно убежал, мысленно ругая себя. Мало того, что едва не задавил, так смутился, как мальчик. Совсем офигел от нервотрепки. «В общем так, на сайте кудесников помещены заявки на геймеров от трех команд. Требуемые условия прописаны. Я посмотрел, ты подходишь в двух случаях». «Почему не в трех?» «Потому что ты мужчина, а не женщина», — усмехнулся док. «В одну команду женщина нужна». «Ага, ясно. Теперь смотри». Док развернул к Глебу монитор компьютера. «Ловцы удачи, команда из Европы. Чех и два словака. Им нужен геймер-мужчина». Глеб жадно читал список требований к кандидату. Он ожидал увидеть нечто вроде опытного геймера с количеством баллов не ниже, стажем игры не меньше 2 лет и прочих условий, но увидел только минимальный стаж, навыки рукопашного боя с оружием, знания тем игры и перечни персонажей. «Так это любой новичок подойдет», — воодушевленно воскликнул он. «Даже если они устроят проверку, я проскочу ее сразу». «Не спеши», — покачал головой док. «Я навел о них справки, прочитал анкету команды, позвонил кое-кому. Это не лучший вариант». «Почему?» «Ловцы удачи играют 2 года, участвовали в 3 играх, Золотой век и Эльф. Лучшее достижение — 1/32 финала». «И что?» «Вникни. 2 года, 3 игры, значит, они в течение 1 года сыграли дважды. Дважды! Опытные команды никогда так не делают. Они играют раз через год, а то и через 2. Ну, максимум раз в год. Понятно почему?»